Глава 8. Кристин Лескар. Миловидная женщина с кошачьими ушками подошла к стойке, за которой я стояла, задумчиво глядя на бумагу с написанным на ней текстом. В том значилось, что мне можно будет делать с Керри, которая отдается мне в рабство, примерно все. Исключение составляет только физическое, магическое и ментальное насилие, совершенное по отношению к клиенту или самим клиентам. То есть мне нельзя будет заставлять его кого-нибудь унижать, убивать и... Сложно сказать, что подразумевалось под магическим насилием. Над этим я и задумалась, когда работница агентства ласково поинтересовалась. «Вы заполнили заявление? Может быть, вы хотели что-нибудь прояснить, мисс Лескар?» «Что значит этот вот пункт? Запрещено иметь связь?» «Это значит, что, согласно договору, вам нельзя входить в половую близость с клиентом. С этой целью клиент обязуется принимать специальный препарат-подавитель». «А в чем смысл этого запрета? Не то чтобы мне очень хотелось. Смысл в том, мисс Лескар, что подобные связи имеют порой неожиданные последствия в виде потомства, и возникает много вопросов о том, кому и как это потомство в будущем обеспечивать. Наши клиенты ищут разнообразие и возможности отдохнуть от рутины, а не способов усложнить себе жизнь. В этом я их стремление разделяю. Осложнять жизнь мне уже и без того некуда». Девушка снова вежливо улыбнулась, да так и застыла с этой неестественной улыбкой на лице. Дождавшись, когда я оставлю свою подпись в конце листа, она чуть ли не силой забрала его у меня и скрылась за дверью. Я осталась одна в этой странной комнате. На стенах вместо обоев висели складками полотна красного бархата, кресла вокруг стояли черные, кожаные. Свет был приглушен, а на фоне играла ненавязчивая, но ритмичная музыка. В такой обстановке запрет на интимную близость с Керри звучал более чем неестественно. И, честное слово, я ожидала, что сейчас ко мне приведут голову мужчину в кожаном белье и ремнях. Но вскоре девушка вернулась совершенно одна и виновато развела руками. «К сожалению, сегодня у нас только два потенциальных клиента, и они настаивают на том, чтобы их брали только вместе». «Подождите». Я растерянно огляделась. В комнате никого, кроме нас, не было, а я не успела даже завести в Кайтаун незнакомцев, чтобы кто-то сходил вместе со мной. «А как обеспечивается безопасность, хозяина, то есть хозяйки?» «Очень просто. Каждый из клиентов дает соответствующую клятву, которая наложит ограничитель. При мысли о том, чтобы нанести вам какой-либо вред, клиент мгновенно будет парализован. Для этого используется особый артефакт, новейшее слово техники, который вживляется клиенту в мозг непосредственно перед тем, как он входит в систему. Нам необходимо только откалибровать его и настроить на вашу личность». «И когда у вас будет следующее поступление таких клиентов? Боюсь, мне и одного-то будет много». «Этого мы знать не можем. Наше агентство работает по всей Веригии, и филиалы расположены во многих городах. Последние дни был большой приток желающих предоставить клиентам услуги госпожи. Эти двое остались последними. Если возьмете обоих, оплата будет равняться 250% от обычного гонорара». Я быстро прикинула в уме и сделала медленный вдох, после чего досчитала до 10. Такого гонорара мне хватит не только на то, чтобы перевести маму в хорошую клинику, где лечат драконы Лораны, но также занять резервное место Скайхолла, погасить долги и выплатить папины хвосты. И все это за 2 месяца в компании 2 Керри, которые пальцем ко мне прикоснуться не могут. И самое худшее, что со мной может случиться, они вынесут мне все мозги. Звучало слишком хорошо, даже подозрительно. Так не бывает. Не в этом мире. Либо эти Керри совершенно безмозглые богатеи, либо стукнуты на всю голову. Либо и то, и другое сразу. «Вы можете прямо сейчас посмотреть на них и определиться со своим решением», предложила мне девушка. «Как только вы даете свое согласие, мы переходим к процедуре калибровки артефактов и подписанию договоров. Вы готовы, мисс Лескар?» «Да», кивнула я, потому что отступать уже все равно было некуда. Других способов выбраться из той ямы, в которую я себя загнала, не просматривалось даже в отдаленном будущем. «Тогда прошу вас за мной». Мы прошли в глубину дома. За крошечной комнаткой в красном бархате оказался просторный зал с клетками. Да-да, с огромными клетками, словно в зоопарке, но внутри вместо водоемов и кустов располагались комфортабельные кровати, диваны, большие современные видеовещатели, которых мне ни разу не доводилось видеть вблизи, шкафы с книгами. В общем, словно неплохой номер в довольно хорошем отеле. Только вместо стен – металлические решетки, а вместо зверей в клетках – полуобнаженные мужчины. Нет, даже не Полу. Эти двое, которые расположились в соседних клетках, не носили ничего, кроме трусов-боксеров с вырезами для хвостов. У меня даже дыхание перехватило. Один из них развалился на диване, покачивая ногой, и смотрел вещатель. Его черный хвост свисал с дивана и время от времени дергался из стороны в сторону. Развитый торс выглядел так, будто Керри только что закончил довольно тяжелую тренировку. Он даже не посмотрел в мою сторону. Только одно ухо дернулось и развернулось на звук моих шагов. А вот второго я даже узнала. Это был тот самый светловолосый Керри, с которым мы столкнулись в отеле. О, моя богиня! Я не сразу осознала, что передо мной именно те двое, к которым отправила меня миссис Гросс в костюме феи. Ну за что? Почему именно они? О, фея! Расплылся в улыбке светловолосый Керри и, отложив книгу, подошел к решетке. «Прекрасно выглядишь, кисонька!» Улыбка Керри была такой плотоядной, что мне стало не по себе. Прикрыв глаза, я замерла на несколько секунд, пытаясь убедить себя в том, что все это хорошая идея. По крайней мере, лучше, чем любая другая. «Мисс Лескар, позвольте представить вам братьев Ронтона и Кроутона Эрош». «Братья?» — удивилась я, будто это сейчас было самым важным вопросом. «Но они совершенно не похожи друг на друга». «Двоюродные братья», — поправилась девушка. «Кузены. Оба происходят из семей диких кошек. Ронтон представляет семейство ягуаров, а Кроутон — белых тигров». «Разве ягуары черные?» «Изредка они рождаются черными», — кивнула работница агентства. «Такие особи называются пантерами. В полном оборотне вы сможете увидеть у него на теле характерный узор пятнами». Я шумно выдохнула и медленно прошла по залу, рассматривая парней с разных сторон. В целом, к ним претензий не было. Они не стали жаловаться на меня, требовать назад предоплату за неоказанную услугу, а Кроу, который с белыми ушками, даже интересовался моим здоровьем. Кроме того, их будет сдерживать артефакт клятвы. «Значит, вы приехали в Веригию только для того, чтобы познать все тяготы жизни менее развитого государства?» — спросила я, стараясь, чтобы в голосе не слишком сильно слышались ядовитые нотки. «С такой хозяйкой и в шалаше будет рай», проговорил Кроу. Его голос был низким и бархатистым, он укутывал и вызывал мурашки по коже. «Это мы еще посмотрим», усмехнулась я. «Если захотите стать моими...» Тут я запнулась и с трудом продолжила. «Рабами, то, уверяю, вы быстро захотите домой». «Ты нас недооцениваешь, маленькая фея», оскалился тот, и я заметила, что клыки у него длиннее и острее, чем у дракона в человеческом обличье. «Чем они питаются?» Я проигнорировала кота и повернулась к девушке. «Я слышала, кухня Керри довольно экзотичная и сильно отличается от нашей. У Керри более агрессивная среда в желудке, что позволяет нам переваривать сырое мясо. Лучше всего подходит рыба или мягкое филе птицы. Однако многие из нас прекрасно осваиваются в Веригии и со временем начинают любить пищу, созданную путем тепловой обработки». «Это что, мне для них надо корм специальный покупать?» Изумилась я, но девушка развела руками. «Такого условия нет в договоре. Ваши клиенты подписываются под тем, чтобы полностью подчиняться вам и выживать в тех условиях, в которых вы их будете держать. Единственное правило – кормить не менее раза в день», – кивнула я, вспомнив только что подписанные мною бумаги. «То есть неважно, чем именно кормить? Хоть маринованными лягушками?» «Совершенно никакой разницы. Они сознательно идут на риск, готовы испытать самые невероятные ощущения в этом удивительном путешествии». «Мурррр», подал голос Кроу. Он так и стоял, схватившись руками за прутья решетки и просунув лицо в щель между ними. Белый в полосочку хвост метался из стороны в сторону. «Возьми нас к себе, пожалуйста». Он состроил такие жалобные глаза, что у меня сердце дрогнуло, настолько оно было тронуто этим. Особенно эффектно они смотрелись на фоне сильного высокого тела, в котором не могло, просто не могло обитать мурчащее существо. Интуиция подсказывала, что парень не так прост, как мог бы показаться. Но какое мне дело до его скелета в шкафу? Второй, черноглазый и чернобровый Рон так и не сменил позы и ни разу не поднял на меня взгляд. Только время от времени я невольно поворачивалась к нему, услышав шелест перелистываемой страницы. Словно ему это все было совершенно неинтересно. «А ты, Ронтон? Дурацкое имя какое. Я буду звать тебя просто Черныш, ладно? Ты-то сам согласен пойти со мной хоть на край света?» «Я же подписал свое согласие», — — сухо ответил тот, снова перелистнув страницу. Скорость чтения у него была поразительной. «Хорошо, тогда тебя я буду называть...» — протянул я, обращаясь к Кроу. «Белыш?» — предложил тот, усмехнувшись. Я фыркнула. «Кто называет домашних животных белышами? Ты бы еще белишом назвался. Снежок. Ну или глазастик. Не знаю, пока не решила. Ладно, в таком случае Снежок, Черныш, к ноге. Простите, сначала давайте подпишем договор и проведем процедуру идентификации». Мягко улыбнулась девушка и ласковым прикосновением направила меня обратно в сторону красной комнаты. «Еще полчаса, и мы сможем поздравить вас с новым удивительным этапом вашей жизни. Уверяю, такой опыт не забывается». Да уж, в этом я точно не сомневалась. Особенно если учесть, что жить мне с ними придется в общежитии Скайхолла и ходить с ними, как с телохранителями, на все занятия. От представившейся мне картины я прыснула, но быстро взяла себя в руки и с серьезным видом приняла из рук работницы договор. «Внимательно ознакомьтесь и поставьте свою подпись везде, где написано «Уполномоченное лицо», а потом мы проведем все необходимые манипуляции». Необходимыми манипуляциями оказалось то, что оба Кэрри, глядя прямо на меня, произносили слова клятвы, в то время как на артефакт шло магическое воздействие. При этом присутствовали два полицейских Саргона, один Мару-техник и трое Кэрри, которые отвечали за аппаратуру. Безопасность в этом месте действительно была на уровне, и этот факт успокаивал. «А теперь», — произнес Кэрри из числа техников, «мистер Кроутон Эрош, попытайтесь причинить боль мисс Лескар». Снежок бросил на него изумленный взгляд. «Как причинить боль? Попытайтесь дать ей пощечину, только настоящую». «Не бойся, глазастик, я не хрустальная», — мрачно усмехнулась я. «Какая прелесть! Мы начинаем совместную жизнь с мордобоя». Тот выдохнул, пожал плечами и сделал резкое, хлесткое движение рукой. Я даже моргнуть не успела, даже заметить его. И осознала, что произошло только после того, как Кэрри замер с ладонью в нескольких дюймах от моего лица. Совсем замер. Его всего словно парализовало. Кажется, он даже не дышал и не моргал. И если бы его поза не была настолько устойчивой, он наверняка бы просто завалился на пол. «Хорошо, мисс Лескар, отойдите в сторону». Я послушно сделала несколько шагов и подошла к столу, на котором лежали моргающие приборы кота драконов. Тогда один из них что-то сделал, и мой глазастик продолжил движение, но не встретил препятствия в виде меня, и инерция унесла его вперед. Кэрри едва удержал равновесие. «Теперь, мистер Ронтон Эрош, ваша очередь». Черныш не стал задавать вопросов. Как обычно, он все сделал молча и быстро, так что между командой и действием прошло разве что мгновение, прежде чем он также замер, не донеся до меня руки. «Система имеет несколько предохранителей», — пояснил Кэрри-техник, приводя Черныша в чувство. «Первый — это мысль о причинении вреда. Если кто-либо из них по любой причине желает принести вам какой-либо вред, его точно так же парализуют. В таком случае вы вызовете наших сотрудников, и они аннулируют договор с сохранением вашего гонорара». «А если не сработает?» — недоверчиво спросила я. «Если что-то пойдет не так, техника иногда дает сбой». «На этот случай предусмотрен второй предохранитель, который реагирует уже не на мысль, а на конкретные действия. Стоит только ему занести руку, чтобы ударить вас или применить магию, или, не знаю, подсыпать вам яд, как его парализуют». «А если он найдет способ обойти эту систему?» «Тогда сработает третий предохранитель», — серьезно ответил другой Кэрри. «Ваш собственный страх. Стоит вам испугаться любого из этих двух клиентов, и их парализуют». «Однако, если произошла случайность», — добавил третий техник. «Так бывает, когда хозяйка случайно пугается своего подопечного, например, неожиданно увидев его в темноте. В таком случае вы можете сами снять с него паралич прикосновением собственной силы к артефакту клятвы. Он вживлен вот здесь, примерно на уровне виска». Он показал на себе, и я понятливо кивнула. «Артефакт настроен только на вашу силу. И кроме вас, лично снять паралич может только аппарат, который есть только у нас. У вас еще остались вопросы?» «Ага», — я шумно выдохнула и развела руками. «У меня нет кровати. Они смогут спать на коврике под дверью?»